Глава 20. К счастью, меня ожидает отсрочка, пусть и временная. За день до концерта Робин слегла с гриппом, о чем и написала в имейле, объясняя, почему не придет. Робин извинялась и заявляла, что чувствует себя ужасно из-за того, что поход на концерт приходится отменить. Но я ответила, чтобы не беспокоилась. Достаточно того, что она чувствует себя ужасно из-за кишечного гриппа. Ни к чему усугублять. А на следующей неделе Робин летит в Нью-Йорк на встречу с представителями издательства Hot Toki. Похоже, они все-таки готовы напечатать ее комиксы. По крайней мере, обычно людей не вызывают в другие страны, чтобы просто сказать «нет, спасибо». Желаю Робин удачи и прошу держать меня в курсе дела. Похоже, я оказался прав. Нас с этой девушкой упорно разводит судьба. Но, увы, от этого не перестаю быть двуличным козлом и обманщиком. Что же делать? Оказалось, былые чувства к Натали никуда не делись. Это один из тех случаев, когда заморозки погубили листья, но корни остались нетронутыми. Но одновременно испытываю к Робин симпатию, которая стремительно растет. Не думал, что вообще способен на нечто подобное. Когда дело касалось противоположного пола, всегда действовал последовательно, не расставшись с одной, с другой отношения не заводил. Но, строго говоря, мы с Робин не встречаемся. И опять же, строго говоря, я ее не изменил. Однако чувствую, что хотя формально ничего предосудительного не сделал, нарушаю сам дух, пусть и не букву закона. Надо просто рассказать Робин, что Натали вернулась. Но от этого правильного поступка меня удерживает страх потерять Робин насовсем. А ведь с Натали перспективы совершенно не ясны. Может, ей просто было одиноко? Вдобавок, она чувствовала себя виноватой, и тут подвернулся я. Отличный способ убить одним выстрелом двух одинаково неприятных зайцев. На все время съемок студия сняла для Натали квартиру на Карлтон-стрит. Начаться они должны в первую неделю июня, закончиться в конце июля. Поэтому скоро у Натали не будет ни одной свободной минутки, а пока мы пользуемся представившейся возможностью и стараемся видеться как можно чаще. После безмерно затянувшейся зимы погода, видно, рассудила, что весну теперь можно вообще пропустить, и сразу перешла к лету. В день, когда я иду с сестрой в клинику на ультразвук, погода стоит солнечная и жаркая, целых 27 градусов. Живот у Кэти заметно вырос. Но не настолько, как у многих других женщин, вместе с нами ожидающих своей очереди в приемной. У некоторых такой вид, будто засунули под футболки и блузки баскетбольные мячи. Сразу предупреждаю, животик потрогать нельзя. При встрече объявила Кэти вместо приветствия. На работе всех поставила в известность. «Будете тянуть лапы к моему пузу, пальцы в миксер засуну». С чего вообще люди взяли, будто это нормально, лапать постороннюю женщину за живот? Раз беременна, значит, все можно? А если бы у меня геморрой был, за задницу бы хватать стали? Нет, конечно. Так вот, на беременности это правило тоже распространяется. Клятвенно заверяю Кэти, что ни я сам, ни незнакомые люди в моем присутствии до ее живота даже не дотронутся. Пока едем до клиники, рассказываю сестре о возвращении Натали. «Ты прав», — произносит Кэти, когда мы сидим в приемной. «Насчет того, что с радостью бы тебя убила». «Но тогда ты будешь на кладбище, а я в тюряге», — спрашивается, кто ребенка воспитывать станет. «Кстати, слышно что-нибудь от сбежавшего муженька, меняю тему я?» «Звонил тут на днях», — отвечает Кэти. «Все не может решение принять». «Но я сказала, что я ему тут не помощница». В этой ситуации у Дэйва есть два пути — правильный и неправильный. Так вот, он выбрал неправильный. Совсем как еще один мой знакомый, который сидит в этой приемной. «Надеюсь, ты намекаешь не на меня, а на того парня с увеличенной мошонкой», — робко произношу я. «А ты откуда знаешь, что у него мошонка увеличена?» «Проявите наблюдательность, Ватсон. Он все ерзает на сиденье, а когда, как ему кажется, никто на него не смотрит, поправляет свое хозяйство. К сожалению, сделать это незаметно у него не получается. Нет, я про другого человека. Но у того, о ком я говорю, тоже проблема с мошонкой, отвечает Кэти. И видишь ли, бедняга пытается использовать ее вместо мозга. Похоже, мне к врачу надо больше, чем тебе. Похоже, соглашается Кэти, пихнув меня в плечо. Значит, насчет квартиры в Париже уже договорился. Да, киваю я. Но ты не волнуйся. Будешь рожать, прилечу как пуля. РТ предупредил? Вроде того. Вроде того. А я-то удивлялась, почему ты такой невезучий. За что не возьмешься, один бардак получается. Вот вам и причина. Спорим, ты только что со свидания с Натальей. Бросаю на Кэти подозрительный взгляд. Как ты догадалась? Ну, так кто из нас Холмс, а кто Ватсон, качает головой Кэти. Во-первых, от волос у тебя за километр несет любимыми духами Натальи. Во-вторых, этот твой фирменный несчастный взгляд как рукой сняла. Придумала, как назовешь ребенка, выпаливаю я первое, что пришло в голову, только бы сменить тему. Ах, какие мы хитрые и изворотливые. Так и быть, сделаю вид, будто повелась. Девочку будут звать Ариадна, а мальчика Джеймс. Ариадна, удивляюсь я, необычное имя, но мне нравится. Погоди, врачи ведь, кажется, сказали, что будет мальчик. Да, но они частенько ошибаются на этот счет. Тут вызывают мою сестру, и она скрывается в медицинском кабинете. Остаюсь сидеть в приемной и стараюсь не смотреть, как парень напротив теребит бубенчики. Из кабинета Кэти выходит только через полчаса. Лицо у сестры встревожено. «Что такое?» — сразу подскакиваю я. «Что случилось?» «Сказали, ребенок растет не так быстро, как должен бы», — напряженно произносит Кэти. «На следующей неделе назначили еще одно обследование. Говорят, надо сделать эхокардиографию. Подозревают, что это не так с кровообращением». «Ох, и не нравится мне все это. Беременность должна быть периодом, за который у людей появляется время привыкнуть к мысли, что станут родителями и приспособиться к будущим изменениям. А потом это время волнений и надежд завершается всеобщей радостью и ликованием. Нет, осложнения тут совершенно не к месту. В очередной раз мысленно проклинаю Дэвида С. Окслейда за то, что поставил мою сестру в это интересное положение. А потом, вместо того, чтобы помогать и поддерживать, бросил и сбежал. «И что теперь?» — едва шевеля губами, спрашиваю я. «Полный покой, постельный режим. Тебя в больницу положат. Может, лекарства какие-нибудь нужны? Говори, не тяни». «Расслабься», — натянуто улыбается Кэти. «Сказали, что поводов для беспокойства, скорее всего, нет. Просто ребенок чуть-чуть отстает от графика. Бывает. Ситуация прояснится на следующей неделе». «Не хочу ждать следующей недели. Неужели эти хваленые врачи не могут сделать так, чтобы она прояснилась сейчас? Но, увы, теперь нам остается только томиться в ожидании и делать вид, будто совсем об этом не думаем. Как только выходим из клиники, останавливаю проезжающее мимо такси». «Зачем?» — удивляется Кэти. «Прекрасно, доеду на метро». «Ну уж нет», — возражаю я. «Сейчас мы с тобой поедем к тебе домой, и ты будешь отдыхать. Никакой работы. И вообще надо нанять тебе машину с водителем, чтобы больше в общественный транспорт ни ногой». «Хватит делать из мухи слона», — возмущается Кэти. «Еще не хватало, чтобы ты начала обращаться со мной, как с фарфоровой вазочкой. Я не больна, просто залетела». «Говорят тебе, садись в такси». Бросив на меня сердитый взгляд, Кэти нехотя подчиняется и устраивается на заднем сиденье. Влезаю в машину вслед за ней и называю таксисту адрес Кэти. «Эй!» — злится сестра и, подавшись вперед, велит водителю ехать к ресторану. «Между прочим, меня на работе ждут». «Ничего, обойдутся. И вообще, я серьезно. Пора тебе идти в декрет», — заявляю я, хотя отлично понимаю, что лишь напрасно трачу время. Самые яркие качества Кэти — независимость и чувство ответственности. Сестрица ни за что не позволит, чтобы ей командовал такой рохля, как я. «И думать забудь», — отрезает она. «Но Кэти...» «А теперь послушай внимательно». Сестра всем корпусом разворачивается ко мне. «Очень мило, что ты так обо мне заботишься. Ценю твою поддержку. Но я не инвалид, понял? Вовсе не обязательно всюду таскать меня в паланкине. Спасибо, но я в состоянии сама дойти, куда мне надо». «Сама? Какой же я все-таки эгоист? Мою беременную младшую сестру бросил муж, а я чем занят?» «Правильно, своими проблемами. Да еще все как на подбор идиотские. Любовные треугольники, киноклуб, съемные квартиры и дурацкий интернет-журнал, который пару месяцев назад вообще никто не читал». «Прости, Кэти, я полный свинтус, вздыхаю я. Думаю только о себе». «Ты это к чему?» — удивляется Кэти. «Я все испортил». Уныло сползаю вниз по спинке сиденья. «Ну, предположим, еще не все», — ободряюще произносит Кэти и обнимает меня за плечи. «Хотя насчет свинтуса это ты прав». «Спасибо, сестренка». «Но ты мой свинтус, понял? Больше никто не имеет права тебя так обзывать, включая тебя самого. А если кто посмеет, будет иметь дело со мной». Такси останавливается возле Сорентино, и Кэти выходит из машины. Обещаю, что на следующей неделе опять поеду в клинику вместе с ней. «Спасибо, братец», — отвечает Кэти, — «только не волнуйся, все будет нормально». «Как скажете, шеф». «Да, ну и видок у тебя. Пойди-ка еще раз переспи с Натали, может, легче станет. Давай-давай, разрешаю. Но учти, всего один раз в порядке исключения. А вообще-то я ваши шашни не одобряю». Такси снова вливается в поток машин, и водитель спрашивает, куда мне нужно. На ум приходит только один ответ — понятия не имею.